Пол Андерсон. Зеленая рука. Первые поселенцы на Нертусе появились не так давно. На бескрайних равнинах планеты только кое-где обосновались фермеры, а Сталамонт все еще был единственным городком колонии. Как-то днем Пит, лежа на животе, с увлечением наблюдал, как суетливые и похожие на земных муравьев насекомые строили в траве свое жилище. Неожиданно огромная тень упала на него. Пит обернулся и от изумления замер. Перед ним стоял инопланетянин. «Привет!» – прошептал Пит, медленно поднимаясь. «Добрый день!» – ответил незнакомец на очень чистом языке землян. Питер мог поклясться, что никогда не встречался с подобным существом. Но в галактике было множество населенных планет, и едва ли кто мог похвастать, что знает, как выглядят их обитатели. Ростом незнакомец был за 2 метра, с длинными ногами и телом, 2 парами рук, расположенными одна над другой, крупной круглой головой с отопыренными ушами и большими желтыми глазами. Между ними виднелись дырочки ноздрей, выше топорщились усики антенн. Весь его наряд состоял из пояса с карманами, тело покрывал зеленоватый мех. Отдаленно он напоминал уроженца Ваштриана или, возможно, Кеннакора. «Кто вы?» – спросил Пит, но тут же вспомнил правила хорошего тона. Все-таки ему шел 11-й год и добавил. «Извините, я Питер Вильсон, Солнце, а эта ферма принадлежит моему дяде Гуннару Торлефессону. Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Возможно», — ответил незнакомец. «Насколько мне известно, твой дядя ищет помощника». Тут он попал в самую точку. Дядя Гуннар никак не мог управиться с таким хозяйством, даже с помощью механизмов и роботов. Он уже дал объявление по телевидению, но, по правде сказать, мало надеялся на то, что кто-нибудь примет его предложение. Рабочие руки требовались везде, и вновь прибывавшие предпочитали оставаться в Сталамонте, где и платили побольше. Поэтому появление инопланетянина можно было расценить как подарок судьбы. «Совершенно правы», — воскликнул Пит. «Пойдемте». И он побежал вперед. Незнакомец двинулся следом. Потного, перепачканного маслом дядю Гуннара они нашли в мастерской. Он поднял голову, вытер пот с рыжебородого лица и, внимательно глядя на гостя, вежливо поздоровался. Его глаза радостно заблестели, когда он узнал, что тот хочет работать у него. «Давайте это обсудим», — предложил дядя. Они прошли в дом. Тетя Эдит растерялась, увидев инопланетянина. В отличие от старого космического бродяги, каким был дядя Гуннар, она к ним еще не привыкла и не знала, как вести себя в их присутствии. Незнакомец, похоже, не испытывал никаких неудобств. «Я с Эстона 4», — представился он. «Мое имя...» «Ну, зовите меня Джо». «Эстон 4?» — немного удивился дядя Гуннар. «Я и не слыхал о такой планете. Ее открыли недавно?» «Не совсем. Исследовательский звездолет побывал у нас довольно давно, но мои соотечественники не сторонники технического прогресса, поэтому наше вступление в галактическое сообщество прошло незамеченным. Я один из немногих, кто захотел повидать галактику. На дорогу я зарабатываю сам, так скорее узнаешь, как живут другие народы». Джо говорил ровно, спокойно, и Пита очень нравилось задумчивое выражение его больших желтых глаз. «Почему же вы не остались в Сталамонте?» — спросил дядя Гуннар. «Там вы смогли бы заработать больше, чем у меня». «Я бывал в других городах-колониях. Они мало отличаются друг от друга. Мне же интересна жизнь фермера, да и хочется отдохнуть от тесноты городов. Я услышал ваше объявление и пришел сюда пешком». «Из Сталамонта? Через неисследованный лес?» Да сюда идти несколько недель. Я дал объявление гораздо позже. А меня подвез какой-то колонист. Леса же я не боюсь. В нем я чувствую себя как дома. На моей родной планете много лесов. Ну, дядя Гуннер почесал затылок. Пит видел, что он колеблется. Будет ли толк от инопланетянина? А вдруг он преступник, скрывающийся от закона? Но помощник был нужен ему позарез. К тому же Джо производил такое приятное впечатление. «Да ладно, почему бы и нет?» Дядя Гуннер улыбнулся. «Поглядим, что у нас получится. Садитесь, Джо, отдыхайте. Эдит, где у нас виски?» Они договорились, что Джо приступит к работе с утра, а вечером дядя Гуннер показал ему ферму. Пит широко раскрытыми глазами ходил за ними следом. Уж об этом-то он наверняка расскажет приятелям, вернувшись на Землю. «У нас работал настоящий инопланетянин. Он прилетел издалека, даже мой дядя никогда не слышал о его родной планете. Он был с четырьмя руками, без носа, и мы звали его Джо». Дядя Гуннер сразу повел его к животным. Он привез с земли лишь пару коров, да несколько свиней и цыплят. Его очень интересовала местная фауна, и он уже приручил некоторых шерстяных млекопитающих. Волы давали мясо и кожу, а на пони он ездил там, где не проходили машины и трактор. Теперь он возился с четырехногими двукрылыми индюшками. Большинство колонистов привозят с собой животных и растения, пытаются разводить их здесь, словно нертус эта земля, объяснил он. Из этого ничего не выйдет. Здесь столько неблагоприятных факторов, что земным животным никогда не приспособиться к здешним условиям. Взгляните на моих коров. Какие они малорослые, тощие. И это несмотря на то, что часть корма я завожу с земли, а местные животные жирные да гладкие. Нертус не станет нам родным домом до тех пор, пока мы сами не сроднимся с планетой. Коровы тяжело приступали с ноги на ногу и косили глазом на Джо. Почему-то их пугало его присутствие. Местные жеволы и пони стояли спокойно. Но может ли человек есть мясную пищу, не опасаясь недостатка нужных ему веществ? Поинтересовался Джо. Хороший вопрос, кивнул дядя Гуннер. В этом одна из главных наших проблем. Первым делом мы установили, какая пища ядовита для нас. Затем выяснили, каких витаминов, минеральных веществ и микроэлементов не хватает нашему организму. Пока мы восполняем их недостаток таблетками, а со временем не только приспособим к нашим нуждам некоторые виды местной фауны, но и в определенной мере изменимся сами. Это произойдет, конечно, не скоро, через несколько поколений. Родившиеся на Нертусе будут уже в чем-то отличаться от нас. Естественный отбор изменит наследственность, скажем, за 1000 лет. Никто из нас не умрет. Но у тех людей, которые быстрее приспособятся к особенностям этой планеты, будет рождаться больше детей. «И в конце концов вы станете нертусианцами», — заключил Джо. «Именно так. Человек, колонизирующий другие планеты, должен приспосабливаться к ним. Точно так же, как он приспособился к жизни в различных регионах Земли. Эскимосы, к примеру, ели только мясо и отлично себя чувствовали, а бушмены пустыни Калахари могли пить солоноватую воду, и малого количества ее хватало им на длительное время. Таковы были особенности их организма. У дяди Гуннера подобралась целая библиотека по проблемам адаптации к новым условиям». «А на Нертусе нет местных жителей?» – спросил Джо. «Разумных существ нет». Планета была тщательно исследована, прежде чем началась ее колонизация, но найти признаки цивилизации не удалось. Ни деревень, ни археологических находок, ни даже каменных орудий труда. Я бы только радовался, если бы здесь жили разумные существа. Они могли бы подсказать нам многое из того, до чего нам придется доходить самим. Но закон запрещает колонизацию планет с разумной жизнью. Это... «Позиция человечества?» – и весьма логичны. На заре освоения космоса люди обосновывались на планетах, где цивилизация делала лишь первые шаги. И это приводило к конфликтам, в которых человек всегда выходил победителем, но платил слишком высокую цену. А самое худшее заключалось в том, что остановить начавшуюся колонизацию уже не удавалось. Да и как эвакуировать людей, которые пустили корни на новом месте? И борьба продолжалась, пока не находили какое-либо компромиссное решение, не слишком выгодное для обеих сторон. Джо медленно кивнул, в полумраке светились его желтые глаза. Скоро выяснилось, что Джо не в ладах с техникой. Он старался, но у него ничего не получалось. Он не мог овладеть простейшими операциями ремонта и технического обслуживания механизмов. Садясь за руль грузовика-электрактора, он сжимался в комок, а машина, словно чувствуя его страх, выходила из повиновения. С животными и растениями дело обстояло иначе. Он мог заставить пони, все еще полудиких, выделывать такое, что другим и не снилось. У него они сами возили телеги, подходили на свист, спокойно стояли, пока он вычесывал скребницы их зеленовато-серые бока. Он уходил в лес и возвращался с корзинами трав, от которых индюшки толстели на глазах. Тогда дядя Гуннар спросил, откуда тот знает вкусы индюшки, Джо лишь пожал плечами. «Видите ли, мы гораздо ближе к природе, чем люди», — ответил он. «На воле ваши индюшки живут на лугах. Я видел их по пути на ферму и пришел к выводу, что их естественной пищей должны быть растения, которых в достатке на тех лугах. Оставалось только разобраться, какие из них предпочитают индюшки». Он изучил сад, огород, поля и высказал несколько странных на первый взгляд идей. «Посадите вот это растение вместе с пшеницей». Джо протянул дяде Гуннару маленький желтый цветок. «Урожай будет больше». «Почему?» — спросил дядя Гуннар. «Это же сорняк». «Да, но он всегда растет с дикими сородичами пшеницы. Я думаю, они каким-то образом помогают друг другу. Во всяком случае, давайте попробуем». Дядя Гуннар пожал плечами, но разрешил Джо принести на поле несколько цветков. И скоро стало ясно, что на этих участках пшеница выглядит куда лучше, чем на остальном поле. «Джо принадлежит к чудному народу», — заметил как-то дядя Гуннар. «Они ничего не смыслят в технике, но когда дело доходит до живых организмов, могут дать людям стоечку вперед». «Возможно, мы сможем чему-нибудь научиться у них», — вставила тетя Эдит. Она не могла нахвалиться Джо. Особенно после того, как он подобрал состав из трав и глины, из которого отлично лепились горшки и корзины. Тетя Эдит не жаловала пластиковую посуду. Ее делали в Сталамонте. Экспорт же с земли обходился недешево. «У каждого народа есть свои сильные стороны», — продолжал дядя Гуннар. «Мне приходилось бывать на планетах, обитатели которых живут в тесном содружестве с природой. Они не создали машинную цивилизацию, но это не значит, что им не хватало для этого ума. Однако и технический прогресс имеет свои преимущества». Гуляя по саду, Пит нашел Джо около земляники. Ее кустики тот принес из леса. Они давали вкусные ягоды, но не терпели пересадки. То, что не получилось у людей, вышло у Джо с первого раза. «У него просто зеленая рука», — улыбнулась тетя Эдит. «Вероятно, дело в другом», — предположил дядя Гуннар. «Какое-то вещество, в микроскопической дозе, выделяющееся через нашу кожу, убивает ростки. Организм Джо этого вещества не выделяет». Инопланетянин поднял голову при виде Пита, его рот изогнулся, что означало улыбку. «Привет, Пит». «Привет», — ответил мальчик, присев рядом на корточки. «Разве ты не устал?» «Нет», — ответил Джо, не прекращая работы. Его пальцы ловко сновали среди крупных стебляков. «Нет, мне это нравится», — Солнце, свежий воздух, сладкий запах земли. От чего тут уставать? Он покачал большой круглой головой. И зачем только вы, люди, отгораживаетесь от природы? Джо заходил в дом лишь для того, чтобы поесть, и спал он под деревом, даже когда шел дождь. «Но звездолет, к примеру, отличная штука», — возразил Пит. По телу Джо пробежала дрожь. Он поднял голову, оглядел широкий горизонт, залитый солнечным светом лес. «Неужели вы хотите переделать весь этот мир?» — спросил он. «Срубить деревья, изуродовать землю карьерами и закрыть небеса зданиями городов?» «Ну, наверное, не весь», — замялся Пит. «На земле сейчас много лесов, но, конечно, если на Нертусе будет жить больше людей, им не обойтись без новых домов и полей». «Я мало знаю о вашем боге», — продолжил Джо. «Ваш бог — всепроникающий изначальный космос, и вы сами даже не притворяетесь, что можете его понять». «Это механический бог, Пит. Математический бог». «Не приходило ли тебе в голову, что могут быть и другие боги, например, древние духи природы?» «Я не знаю», — промямлил Пит. Иногда Джо говорил слишком уж заумно. «В ледяном мраке между пламенеющими звездами, наверное, можно познать космос. Благоговейный трепет, восторг, восхищение. Да, там все это есть. Но мои боги живут в лесах и реках, в легком ветерке, в шелестящих листьях. Это боги жизни, Пит, а не огня и вакуума. Возможно, они маленькие боги, которых заботят дерево или цветок, или греза ребенка, а не необъятное пространство, не вселенная с бесчисленными звездами. И я думаю, что в судный день голос моих богов будет звучать громче». Пит не нашелся, что ответить. Потом подумал о том, что Джо боится заселения Эстана 4 людьми. «У вас есть ваша планета, никто не посмеет отобрать ее у вас. Люди не высадятся на ней и не позволят сделать это никому другому». «Возможно, что и нет», — согласился Джо. «Но иногда у меня возникает сомнение. Даже с самыми лучшими намерениями вы будете порабощать обитателей иных миров. Не физически, но воздействуя на умы, побуждая их повторить ваш путь или ощутить свою неполноценность. Если мы начнем строить шахты и заводы на нашей планете, даже если это будут наши шахты и заводы, у нас никогда не будет прежней планеты, а мы сами станем другим народом. Мы выберем себе чужую судьбу». «Что это за планеты, Стан-4?» — просил Пит. «О, совсем как Нертус. Девственные леса и равнины, тишина. Нас там очень мало, но зато нам просторно, и это очень здорово. Наверное, я не очень хорошо объясняю». «А вы бывали на Земле?» «Нет, не бывал. Ни на Земле, ни в других великих мирах галактики. Я предпочитаю тихие окраинные планеты. Боюсь, я не смогу рассказать тебе ничего интересного». «О!» — в голосе Пита послышалось разочарование. Дядя Гуннер знал множество захватывающих историй о космических путешествиях. «Получается, что вопросы придется задавать мне?» — усмехнулся Джо. «Я пришел учиться, потому что сам могу научить людей слишком малому. Вернее, они никогда не прислушиваются к тому, что я хочу им сказать. Сколько всего людей в галактике?» «Ну, я не знаю. Да и вообще вряд ли кто сможет ответить на ваш вопрос. Люди живут на многих планетах, хотя...» Пит попытался вспомнить, что он читал, видел в фильмах, слышал на уроках астрографии. Очень скоро он рассказал обо всем Джо. Тот кивал головой и изредка прерывал его вопросами. Никогда в жизни Питу не доводилось читать лекцию старшему по возрасту, и его буквально распирало от гордости. «Как я понял, каждая звездная система пользуется значительной автономией», — заметил Джо. «А прямая связь Нертуса с Землей еще, по сути дела, не установлена. Но скажи мне, Пит, если земная цивилизация так хороша, как ты ее расписываешь, почему люди прилетели сюда? Что они этим выгодали?» «Ну, я думаю, причины могут быть самые разные. Многие поселенцы никогда не бывали на Земле. Они родились на других планетах и не смогли приспособиться к тамошним условиям. Жизнь была им не в радость, ведь современная цивилизация требует от каждого высокого уровня развития». «Для своего возраста ты выражаешься чересчур сложно», — улыбнулся Джо. «Я понимаю далеко не все», — признал Пит. «Но мне говорят, что я во всем разберусь, когда подрасту. На всяком случае, одни любят обширные пространства, другим нравится приезжать с места на место. Третьим... да мало ли найдется причин». «Но в чем экономическая выгода? Внешняя торговля тут минимальна. Избыток пшеницы едва покрывает затраты на импорт. Зачем вашей цивилизации такие колонии, как на Нертусе? Главным образом для того, чтобы людям было где жить. Они хотят строить дома, обрабатывать землю. Если люди счастливы, не так уж и важно, какую они приносят прибыль». «Понятно. Точка зрения основана на здравом смысле. Хотя вашей цивилизации потребовался фантастически долгий срок, чтобы осознать эту простую истину. Но из твоих слов можно понять, что колонисты, к примеру, здесь, на Нертусе, приложат все силы, чтобы навсегда закрепиться на новой планете». «Да, конечно. Что это за первопроходцы, которые отступят перед трудностями?» Джо покачал головой. «Вы, люди, пойдете далеко», — пробормотал он. «Вы все в борьбе. Вы готовы сражаться даже за счастье». Он встал. «Но на сегодня достаточно. Пойдем посмотрим, как там валы». В те редкие ночи, когда по небу плыли обе полные луны, Пит, случалось, не мог заснуть. Вот и на этот раз он проснулся и долго лежал, открыв глаза. Холодный свет лун струился в открытые окна и падал на пол, отбрасывая двойные тени, резкие и черные, словно кто-то вырезал их ножом. От ветерка занавески чуть-чуть колебались. Снаружи доносились шелест листьев, писк, стрекотание, пение неведомых на земле птиц. Нежно позвякивали травяные колокольчики. Пит слушался в ночь. Почему бы ему не встать и не выглянуть в окно, раз уж все равно не спится? Он улегся животом на подоконник. Лунный свет обесцветил листья и траву, но видно было, как днем. Внезапно Пит замер. Длинная узкая тень скользила по серебристому лугу. Это был Джо. Но что он там делал? Инопланетянин вышел на опушку и засвистел. Может быть, он пел сам себе? Или ему нравилось гулять в лунном свете и разговаривать с ночью? И тут Питу захотелось подкрасться к Джо и испугать его своим внезапным появлением. Потом они могли бы посидеть под деревом, где спал Джо, и поговорить о далеких мирах. Джо всегда так внимательно слушал его рассказы. Пит слез с подоконника, на цыпочках подошел к двери и выбрался из дома. Сна не было ни в одном глазу. Он посмеивался про себя, представляя, как подпрыгнет Джо от его неожиданного окрика. Деревья и кусты служили идеальным укрытием. Пит бесшумно скользил по холодной влажной траве, пока не оказался за стволом большого дерева в трех шагах от Джо. Инопланетянин все еще стоял, вытянув четыре руки, и на мгновение в душе Пита шевельнулся страх. Незнакомые голоса, светящиеся в темноте глаза, пляшущие тени наполняли ночь, а дом едва был виден за кустами и деревьями. Джо вновь засвистел каким-то особым, недоступным людям свистом. Ему ответило хлопанье крыльев. С неба спустилась одна из огромных ночных птиц. Пит слышал их странные крики, доносящиеся из леса, иногда видел их в густой листве, их жуткие светящиеся глаза. Птица спикировала на руку Джо. Тот начал поглаживать ее, нашептывая какие-то успокаивающие слова на непонятном Питу языке. Мальчик сидел ни жив, ни мертв. Он боялся даже дышать, чтобы не привлечь внимание этой ужасной птицы. Джо достал из поясного карманчика узкую полоску бумаги и закрепил на ноге птицы, затем засмеялся и подбросил ее в воздух. Черные крылья на мгновение закрыли луну. Птица растворилась в вышине. Пит шевельнулся, и тут же Джо подскочил к нему. Его глаза полыхнули желтым огнем. Пит отпрянул. «О, это ты, Пит?» Джо отступил на шаг и улыбнулся. «Пит, как ты меня напугал? Что ты тут делаешь?» «Я вышел погулять», — пробормотал Пит, не поднимая глаз. «Но ты же должен спать». Джо покачал головой. «Дяде и тете это не понравится, Пит». «Я увидел вас на лугу и захотел поговорить». «В любое время, Пит, но только не ночью, когда все спят. А теперь марш домой, и я никому ничего не скажу». «А что вы делали с той птицей?» «С птицей? А, это моя любимица. Она прилетает, когда я зову ее». «Я и не знал, что этих птиц можно приручить. Дядя Гуннар рассказывал, что один человек пытался это сделать, но у него ничего не вышло. Значит, мне повезло больше, чем ему, Пит. А теперь иди». Джо положил руку мальчику на плечо и легонько подтолкнул его к дому. Испуг Пита уже прошел, и он не торопился уходить. «Вы привязали к ноге птицы письмо? Для кого?» «Я привязал не письмо, а чистую полоску бумаги. Я хочу понять, можно ли использовать орвиша, так и назвал этих птиц, в качестве гонца. Птицы эти очень умны. И я думаю, что их можно научить переносить письма по определенному маршруту». «Но зачем? У всех же есть видеофоны. Они могут и сломаться». «Такого еще не бывало. Если они и сломаются, кто-нибудь обязательно прилетит, чтобы выяснить, почему мы не выходим на связь». «Видишь, как я мало знаю о вашей жизни», — рассмеялся Джо. «Но, возможно, я захочу взять несколько птиц на Истан-4. Там они будут незаменимы. Я же говорил тебе, что мы не жалуем технику». Когда они подошли к дому, Джо остановился. «Ну, беги, Пит, вытри ноги, а не мокрые от росы. И никому не говори о ночной прогулке. Ты отлично знаешь, что в это время надо спать. А я тебя не выдам». Он повернулся. «Спокойной ночи, Пит». Проснувшись на следующее утро, Пит даже подумал, а не приснилось ли ему эта встреча на опушке. Но нет, зеленые пятна травы на ногах подтверждали, что это был не сон. За завтраком Джо, как обычно, был вежлив и спокоен, а покончив с хозяйственными делами, засел за книги по биологии, которые он подобрал в библиотеке дяди Гуннера. Особенно его интересовали биофизика и биохимия, о которых он имел весьма смутное представление. Несмотря на то, что в настоящих растениях и животных понимал куда больше, чем авторы этих ученых книг. «В чем дело, Питер?» — спросила тетя Эдит, всегда называющая его полным именем. «Что-то ты сегодня грустный». «Не грустный, а задумчивый», — поправил ее мальчик. Ему действительно было о чем подумать. В школе он только начал изучать психологию, но уже знал, как следует оценивать то или иное событие, и понимал, что нужно вырабатывать собственное мнение, не полагаясь на чье-то слово. Поведение Джо не давало ему покоя. Выйдя из дома, Пит прямиком направился к своему любимому месту, большой, покрытой мхом скале, теплой от солнца, и сел, прислонившись к ней спиной. Мысли вертелись вокруг ночной встречи Джо. «Да!» На ферме все были довольны Джо, но многие его слова и поступки не вязались друг с другом. К примеру, он избегал разговоров о планетах, на которых ему довелось побывать, даже о своей собственной. Или его поведение прошлой ночью. Он предложил довольно наивное объяснение. Теперь это не вызывало сомнений. «По существу», — сказал первое, что пришло в голову, «если он хотел путешествовать и дальше, то не мог взять с собой этих огромных птиц. И потом обитатели стана 4 могли бы найти более удобное средство связи. Ну, а если допустить, только допустить, что Джо солгал, что он с планеты, которая не входит в Галактическую Федерацию. Люди и их союзники знали о галактике не так уж и много, слишком велики были их просторы. Обитатели нескольких планет, не только земляне, освоили межзвездные полеты, но в галактике могли быть и другие, не менее развитые цивилизации. Если у такой цивилизации возникло бы желание изучить Галактическую Федерацию, не выдавая себя, то какие шаги она бы предприняла? Ответ лежал на поверхности. Пит видел много стереофильмов с подобными сюжетами. Они послали бы своих агентов под видом безобидных туристов, рабочих или студентов с той или другой окраинной планеты, о которой едва ли кто слышал. Может быть, звездолет Джо опустился где-нибудь в девственном лесу. Тогда понятно, почему он пришел на ферму пешком. И птиц он использовал для связи со своими спутниками. Он или опасался, что радиосигнал кто-то услышит, или считал, что наличие радиопередатчика у наемного рабочего неминуемо вызовет подозрение. А собрав нужные сведения... Мог ли Нерту стать опорной базой пришельцев? Защитных сооружений на планете не было. Ее мог захватить один боевой звездолет. А все-таки, вдруг, это только его фантазии. Дядя Гуннер лишь посмеется и посоветует ему поменьше смотреть стереовизор, но, с другой стороны, не может же он сидеть сложа руки и ничего не предпринимать, даже если его доводы не столь убедительны. Дальнейшие размышления позволили Питу наметить план действий, которым мог бы гордиться хороший детектив. Он едва сдерживал нетерпение. Его осенила блестящая идея. Главное теперь не спешить. Он должен проделать все втайне, потому что сначала взрослые наверняка не примут всерьез его подозрений. А если все-таки поверят и разрешат позвонить в Сталамонт, Джо может оказаться где-то поблизости, и кто знает, что он предпримет, чтобы остановить их. Но, допустим, этого не произойдет. Допустим, Питу удастся выполнить все, что он задумал, а потом выяснится, что Джо именно тот, за кого себя выдает, и он, Пит, окажется в дураках. Да, как ни крути, придется подождать до ночи. День тянулся бесконечно. Солнце, казалось, прилипло к небу и никак не хотело двигаться. Джо ходил по ферме, занимаясь обычными делами. «В чем дело, Питер?» — просила тетя Эдит за ленчем. — Ты плохо выглядишь. — О, со мной все в порядке, — пробормотал Пит. — Честное слово. — Переутомление, — заметил Джо, сидевший за столом рядом с мальчиком. — Что тебя тревожит, Пит? — Ничего. — Абсолютно ничего, — ответил тот. Джо намазал маслом кусок хлеба. — Тебе надо развеяться, — продолжал инопланетянин. «Почему бы тебе не прогуляться со мной? Я пойду в лес за плодородной почвой. Цветы что-то плохо растут, их надо подкормить». «О нет, я не могу», — ахнул про себя Пит. Его сердце учащенно забилось. «С чего это?» — вмешался дядя Гуннер. «Такая прогулка только пойдет тебе на пользу». Пит с трудом подавил желание вскочить, закричать, что он никуда не пойдет. Он боится, а Джо, похоже, догадывается о его подозрениях и хочет убить его в зеленой тишине леса. Но, может быть, Джо и не решится на преступление. «Хорошо», — кивнул Пит, — «я буду готов через минуту». Он забежал в свою комнату и написал на листке бумаги. «Джо — один пришельцев». «Если я не вернусь, значит, он боялся, как бы я не рассказал о том, что мне известно. Целую, Пит». Листок он положил в ящик стола и вернулся в столовую. Они запрягли пони в телегу и поехали в лес. К изумлению Пита ничего не произошло. Джо болтал, как обычно, в основном ругая людей, что они губят леса, вырубают деревья. Лишь однажды он бросил на Пита странный печальный взгляд и покачал головой. На ферму они вернулись к ужину. Пит не находил себе места. Теперь он уже сомневался во всем. Джо явно не хотел вести себя как вражеский шпион. Да и вообще, с какой стати посылать шпиона именно на их ферму? Только Джо все-таки чем-то отличался от обычного наемного работника. На горизонте померк закат, и вскоре Пита отправили спать. Опять нестерпимо долго тянулось время, пока взрослые сидели в гостиной. Наконец, огни в комнатах погасли. Пит подождал еще, а затем выскользнул из-под одеяла. Мальчик оглядел из окна луг, залитый лунным светом. Все то же. Серебрящиеся трава и кусты, пение ночи, мерцание звезд. Не было лишь Джо. Наверное, он спал под своим деревом. Как хотелось Питу, чтобы так оно и было на самом деле. Пит прошел в гостиную. Лунный свет не проникал в окна на этой стороне дома. И в кромешной тьме мальчик на ощупь добрался до стоящего в углу видеофона. Под его ногой скрипнула половица. И он замер, боясь пошевелиться. Но в доме по-прежнему царила тишина. Пит осторожно повернул фосфорицирующие диски. Засветился экран. Мгновение спустя на нем появилось лицо молодой женщины. «Здравствуйте», — прошептал Пит. «Я звоню по поручению моего дяди, Гуннара Торлайфессена». «Простите?» От ее голоса, казалось, дрогнули стены дома. «Я не расслышала, что вы сказали». Пит рывком убрал звук, но ему пришлось чуть громче повторить сказанное. «Мой дядя очень занят», — продолжил он, — «и попросил меня связаться с вами». «Конечно, я вас слушаю». Похоже, дядя Гуннера хорошо знали в Сталамонте. «У вас есть галактический каталог, не так ли? Перечень всех открытых планет с их краткими описаниями». «Естественно, каталог есть в каждом космопорте». «Ваш экземпляр не очень устарел?» «Ну, новые планеты обычно заносятся в каталог примерно через год после того, как поступает официальное сообщение об их открытии. Что вас интересует?» «Скажите, пожалуйста, если в каталоге планеты Эстан-4, возможно, так называют ее местные жители, но точно я не знаю». «Это не важно. В каталог заносится название планеты на всех языках. Что еще известно о планете?» «Земного типа, вроде бы открыто несколько лет назад. Местные жители...» И он подробно писал Джо, добавив, что цивилизация на Эстане 4 – биологическая, не признающая машин. Дядя также хотел бы знать, не появлялся ли в последнее время в Сталамонте кто-нибудь из жителей этой планеты. «Я проверю по списку вновь прибывших. Позвольте спросить, а зачем это нужно вашему дяде?» «Он пишет книгу, я не уверен, правильно ли указал название планеты и писал ее жителей». «Понятно. Подождите несколько минут, я сейчас все выясню». «Конечно, большое спасибо». Голова женщины исчезла с экрана. Пит облегченно вздохнул. «Ты не доверяешь мне, Пит?» — раздался голос Джо. Мальчик пошатнулся, едва не перевернув видеофон. Гигантский силуэт Джо замер в дверном проеме. В отсветах мерцающего экрана его глаза казались янтарными лунами. «За кого ты меня принимаешь, Пит?» — мягко спросил инопланетянин. «Я...» Питу хотелось закричать. Внезапно в руке Джо появилось оружие. Пит задрожал. «Что вам нужно?» прошептал он. «Зачем вы здесь?» «Я заметил в гостиной свет и решил взглянуть, что тут происходит». Джо пересек комнату, направляясь к книжным полкам. Но почему ты задавал женщине эти вопросы? Вы пришелец. У Пита лезнули зубы. Вы вражеский шпион. Откуда же я прилетел? Беззаботно спросил Джо. Не знаю. Но теперь я смогу доказать. Конечно, сможешь. В галактическом каталоге не окажется планета, называющаяся Эстан-4, а в Сталамонт не прилетал пассажир, похожий на меня. Таким образом, будет доказано, что я лжец. Но означает ли это, что я твой враг? Пит не ответил. «Выключи видеофон, Пит», — попросил Джо. «Женщина может заподозрить неладное, но прежде чем она успеет что-нибудь предпринять, я буду уже далеко». Двумя свободными руками он начал снимать с полок книги. К сожалению, мне придется превратиться и в вора, но другого выхода нет. Мне нужны эти книги. Что вы задумали? Прошептал Пит. Ну, даже не знаю. Джо улыбнулся. Все зависит от того, кто я такой. Если я безжалостный пришелец из ваших дешевых фильмов, то должен убить всех живущих в доме, не так ли? Но я никого не убиваю, Пит. Почему? Почему? Откуда я пришел? Не знаю. Как я могу это знать? Пожалуйста, Джо. Скажи. «Что ты думаешь обо мне? Только быстро!» И Пит выложил все свои подозрения. Слова громоздились одно на другое, спеша сорваться с его губ. Выслушав мальчика, Джо кивнул. «Молодец, Пит! Да, ты обо всем догадался. Только ты даже не представляешь, из какого далека мы прилетели. В наших намерениях нет вражды к людям. Мы просто изучаем ваши цивилизации, прежде чем вступить в прямой контакт. Теперь мне надо идти. Мой звездолет ждет вон в том лесу. Мой доклад будет лишь одним из многих, и, проанализировав их все, наше руководство решит, начинать с вами переговоры или нет. Я советую тебе сохранить наш разговор в тайне. Чем лучше мы изучим вас, тем полнее выявим все достоинства вашей цивилизации. Вот и я, гостя в доме твоего дяди, убедился, что их немало, и у меня нет даже мысли об убийстве. Прощай, Пит. Мне пора. «Нет!» — прогремел голос Гуннера. Джо окаменел. Его взгляд метнулся к двери. В руках его хозяина, стоявшего на пороге комнаты, матово блестело ружье. «Я давно слушаю ваш разговор», — продолжал дядя Гуннер. «Ты останешься здесь, Джо». «И не подумаю», — тут же возразил тот. «Я успею выстрелить до того, как вы меня убьете. Вам и мальчику может не поздоровиться. Позвольте мне уйти». «Никогда. Ты у меня на прицеле. Пуля вызовет гидростатический шок, и ты не успеешь нажать на курок. Я не могу отпустить тебя. Вы забываете, что на боевом звездолете ждут моего возвращения», — спокойно ответил Джо. «Если меня убьют, мои товарищи этого так не оставят. Они отомстят. А теперь выпустите меня». Он двинулся к двери, не поднимая оружия, но не снимая пальцы с курка. «Возможно, вы сумеете выстрелить первым. Но рискнете ли вы жизнью мальчика?» «Давай разойдемся по-хорошему», — предложил дядя Гуннер. «Я пойду с тобой и поговорю с твоими друзьями». «Нет», — качнул головой Джо, — «мы улетаем сегодня». Внезапным прыжком Джо покрыл оставшиеся 2 метра до дяди Гуннера. Их тела сплелись в клубок, и в следующее мгновение дядя Гуннер вылетел на середину гостиной. Джо бросился в холл. Дядя Гуннер рванулся следом. Джо выстрелил. Что-то вспыхнуло, громыхнуло. Входную дверь сорвалась с петель и вышвырнула наружу. и Джо помчался по залитому лунным светом лугу, а затем скрылся в лесу. Потом Пит плакал на груди у тети Эдит, а дядя Гуннер неуклюже похлопал его по плечу, приговаривая, какой он храбрый мальчик. «Но почему ты мне ничего не сказал?» — сокрушался он. «Я услышал голоса в гостиной и спустился вниз, но если бы ты предупредил меня заранее...» Немного успокоившись, Пит выложил всю историю о том, как он заподозрил Джо. Дядя Гуннер помрачнел. Тетя Эдит побледнела. «Значит, он вернулся на боевой звездолет?» — прошептала она. «И теперь полетит на свою планету?» «Возможно». Дядя Гуннер прошелся по комнате. От сожженной двери тянуло гарью. «Возможно и так. Но зачем он взял мои книги?» Он оглядел опустевшие полки. «Зачем ему понадобилась литература по биологии, если он и так знает о растениях и животных куда больше, чем мы, люди?» Дядя Гуннер почесал рыжую голову. «Я ничего не могу понять, Эдит. Вероятно, он хотел заполнить какой-то пробел в своем образовании. Его интересовали биофизика и биохимия. Наверное, цивилизация Джо стала в этих дисциплинах, но это указывает его полная беспомощность в технике. Но как такая цивилизация могла построить звездолет?» «Возможно, у них есть союзники?» — предположила тетя Эдит, — «которые и строят, и водят звездолеты». «Может быть и так». В голосе дяди Гуннера слышалось сомнение. «Но все равно они сходятся тут с концы с концами». Он замолк на полусловие и долгую-долгую минуту стоял с открытым ртом. «О, великий космос!» — прохрипел он, вновь обретя дар речи. «Так вот, значит, в чем дело?» «В чем же?» — озабоченно откликнулась тетя Эдит. «Джо!» «Он лгал!» «Как он лгал?» «Когда его поймали на одной лжи, он тут же выдумал другую. Он просто гений, этот Джо!» «Я тебя не понимаю. Кто он? Откуда?» Дядя Гуннер сумел взять себя в руки. «Все сходится. Большинство животных на этой планете имеет 6 конечностей. Млекопитающие покрыты зеленоватой шерстью, как и Джо». «Ты думаешь, да, дорогая?» Поэтому местных животных не беспокоил его запах. Поэтому он так много знал о растениях Нертуса. Вот почему у него, как ты говорила, зеленая рука. Джо, абориген! Повисла тяжелая тишина. Затем дядя Гуннер невесело рассмеялся. «Они создали биологическую цивилизацию. Они живут в лесах, но это не означает, что они дикари. Просто они умеют обходиться без машин. Они не строят домов, возможно, живут в стволах деревьев, не пользуются орудиями труда, и не мудрено, что исследовательская экспедиция не нашла признаков разумной жизни. Особенно если учесть, что местные жители встретили людей настороженно и спрятались от них. Все это время мы думали, что на планете кроме нас никого нет, а они наблюдали за нами. Они брали наши вещи, видеофоны, гипнотехнику, книги, познакомились с нашей культурой, выучили наш язык и, наконец, послали агента, чтобы тот пожил с нами и понял нас». Дядя Гуннер вновь усмехнулся. «Да, задуманное было блестяще. Джо правильно рассчитал, что мы не будем проверять, кто он такой. И мы не стали. Только вот Пит... А потом он чуть не убедил нас, что прилетел издалека. Он едва не заставил человечество прочесать всю галактику в поисках его мифической планеты, в то время как она находится у нас под носом. И он выиграл. Он убежал с бесценной информацией, унес с собой книги, благодаря которым его народ опередит нас на столетия, если не начнут биологическую войну. А мы по-прежнему ничего о них не знаем. Сколько их? Где они живут? Как мыслят? Чего хотят?» Тетя Эдит прижала к себе Пита. «Но Джо такой хороший», — прошептал тот. «Да, конечно». Дядя Гуннер задумчиво взглянул на серебрящийся лук. «Конечно, отличный парень. Но все ли они такие? А может, он только прикидывался? Он ведь убежал». «А если они выберут мир?» — просила тетя Эдит. «Они же понимают, что не смогут победить всю галактику». «Понимать-то понимают, но смогут немало выторговать, угрожая напасть на колонистов, если захотят». Дядя Гуннер пожал плечами. «Возможно, и не захотят, а наоборот, решат сотрудничать с нами. Работая вместе, люди и нертусианцы превратят эту планету в рай. Но мы не знаем, какие они, Эдит. Пока не знаем». Текст читал Джей Арс.